Эрика не особо осознавала, что является красивой девушкой, соревнующейся в этом за второе-третье место в первой школе. Не за первое-второе место, потому что существовал один человек, находящийся в особом положении. Естественно, она привлекала внимание в основном мужской части учеников. Слухи о том, что Эрика застолбила себе новичка-парня, галопом разнеслись по всей первой школе. «Ани сама, ты слышал об Эрике?» Об этом говорили даже за обеденным столом в доме Шиба. «Да». «Ты ведь о том, что Эрика провела бой с Ягурумой Куном в малом спортзале номер 2?» От президента клуба Кэндзюцу Айдзу пришла объяснительная, что это было не приставание. «Уже? Айдзу-кун такой пунктуальный?» Айдзу Ико не был выбран участником турнира 9 школ из-за его привычки использовать любимую магию, однако он был известным участником турниров по Кэндзюцу, стабильно занимающий высокие места. Эти двое, естественно, были знакомы, а Тацу в какой-то степени тоже был знаком с ним через Эрику. «Действительно, если вице-президент поможет чуть больше, то ему можно будет вздохнуть с облегчением». Услышав, как Тацуя бормочет сочувствием, Миюки показала улыбку, за которой скрывалось небольшое хихиканье. Двое членов школьного совета также были знакомы с Сайто Йойой. У Тацуи Миюки с ней было не так много взаимодействия, потому что проблемные дети — это забота местного комитета по самоуправлению. Спасение еще было возможно, потому что не было злонамеренных нарушений школьных правил, которые подлежат контролю дисциплинарным комитетам. Тем не менее, для Эрики необычно заботиться о конкретном человеке. «Так оно и есть, но это не похоже на легкомысленный интерес», — подумал Тация. «Может быть, она почувствовала какой-то особенный талант в Ягурума Куне?» «Особенный талант? А не сама что-нибудь увидел в нем? Вчера Тация поймал Сабуру на несанкционированном использовании магии. Зная о взгляде Тацуи, для Миюки не было странным подумать, что если бы у него был выдающийся талант, то он бы его заметил тогда. Он действительно хорошо тренирован, но и не заметил ничего выдающегося, за исключением психокинеза. Ягурума-кун владеет психокинезом? Да. Часть зоны расчета магии занята системной магией движения, предназначенной для прямого контроля. В такой ситуации возникают проблемы с использованием другой магии. Как человек, имеющий тот же недостаток, я не могу подавить в себе сострадание». «Частично занята?» «Насколько я видел». «По сравнению с Анисамой, у которого занята вся зона, это не такая уж и проблема». Хоть Миюки сказала так, даже когда это только часть, то нет разницы в некомпетентности при ограниченных способностях. «Верно». Однако Тацу согласился, не говоря лишних слов, чтобы успокоить Миюки, смотрящую на него беспокоящимися глазами. «Тогда что же такое могла заметить Тиба-сэмпай в Ягурума Куне?» Для Минами было необычно вмешиваться в разговор этих двоих, но у нее не было выбора, и она сделала это, чтобы отвлечь Миюки от недостатка Тацуи. «При умелом сочетании с тайдзюцу, психокинез может стать отличным оружием из-за дополнительной невидимой руки, повышающей шансы победить в ближнем бою». Миюки, кажется, не совсем понимала смысл, но Минами, прошедшая тяжелые тренировки в главном доме Йоцубы, услышав про дополнительную руку, сильно закивала. «Тогда что же такое могла заметить Тиба-сэмпай в Ягурума Куне?» Для Минами было необычно вмешиваться в разговор этих двоих, но у нее не было выбора, и она сделала это, чтобы отвлечь Миюки от недостатка Тацуи. «При умелом сочетании с тайдзюцу, психокинез может стать отличным оружием из-за дополнительной невидимой руки, повышающей шансы победить в ближнем бою». Миюки, кажется, не совсем понимала смысл, но Минами, прошедшая тяжелые тренировки в главном доме Йоцубы, услышав про дополнительную руку, сильно закивала. «Не знаю, насколько четко Эрика осознает психокинез Ягурумы Куна, но это ведь Эрика. Не сомневаюсь, что интуитивно она чувствует что-то. В Ягурума Куне что-то есть, могла почувствовать она и захотеть его тренировать». На этот раз Миюки тоже уверенно кивнула. Она почувствовала, что фраза про «интуитивно» была точно про Эрику. В этот момент, словно дождавшись конца их разговора, зазвучал звонок. Он не сообщил о приходе гостя, не уведомлял о входящем звонке или сообщении. Это был сигнал службы доставки. «Я посмотрю». Минами встала прежде, чем это успела сделать Миюки. Ожидая возвращения Минами, Таца и Миюки почему-то перестали есть. «Это письмо. Получителем в адресе значится одновременно Таца сама и Миюки сама». Во времена активно прогрессирующих электронных информационных сетей бумажные письма должны были исчезнуть как вид. Так предсказывали многие эксперты, но на данный момент это предсказание еще не сбылось. Поскольку логистическая сеть развилась так же хорошо, как и электронные сети, а может даже лучше них, доставка почты происходила менее чем за 24 часа в пределах всей страны. Затраты на персонал сократились из-за интенсивной автоматизации. Это позволило получить уровень, приемлемый для практического использования с точки зрения скорости и стоимости. Почтовая служба существовала до сих пор как активная услуга в основном для церемониальных нужд. «Кто отправитель?» После вопроса Тацу именами перевернула конверт у себя в руках. До этого, согласно правилам приличия, она не посмотрела ничего, кроме имени получателя. «Оно Адзюмонзи Самы». «Адзюмонзи Сампае?» Озадаченным голосом спросила Миюки. Ведомая этим голосом, Минами пыталась отдать конверт Миюки, но Миюки глазами отдала команду «Отдай его Тацу». Минами, не показав ни капли недовольства, передала Тацу конверт и нож для бумаг. Они еще не закончили есть. Тацу озадачился, стоит ли открывать его сейчас, однако увидев, что Миюки и Минами хотят побыстрее узнать содержимое, он подрезал ножом печать конверта. В письме было написано не так уж и много. Быстро прочитав, Тацу вкратце пересказал содержание текста. «Похоже, меня и Миюки приглашают на встречу по обсуждению мер против антимагического движения». «На встречу по обсуждению мер против антимагического движения нас? Не Абасаму?» Поставленный Миюки вопрос был вполне естественным. «Похоже, это собрание для молодых людей из 28 домов. А в будущем планируется расширить сферу охвата за пределы чисел и создать нечто вроде молодежного отделения Японской магической ассоциации». «Это так говорит Дзюмонзи Сэмпай?» «Нет, не думаю, что скажу грубо, но мне кажется, что Дзюмонзи Сэмпай не похож на того, кто будет планировать такие вещи». Тация показал горькую улыбку, потому что использованное Миюки слово «планировать» показалось ему забавным. Похоже, она слишком сильно поддалась дурному влиянию мира заговоров и интриг. «Там не будут решаться какие-то плохие вещи. Возможно, это собрание будет исключительно как форум для обмена мнениями». «Планировать» обычно понималось как термин, используемый для неблагоприятных планов. Поняв это из этого косвенного объяснения, Миюки смущенно покраснела. Для слова «планировать» у японцев есть несколько разных слов. Использованное Миюки слово имеет значение наиболее близкое к «плести интриги». Вот значит как. Сэмпай, возможно, пытается создать сообщество волшебников, которое будет нести ответственность за следующее поколение. Хотя на этот раз, скорее всего, Дзюмонзи Сэмпай ничего не планирует. Но они сама, хотела игриво сказать Миюки, но остановилась на полуслове. Значение слов Тацуи проникло ей в сознание с небольшой задержкой во времени. «Это была мысль не Дзюмонзи Сэмпая?» «Как ты и сказала, Миюки. Это предложение совсем не похоже на Сэмпая». Тацуя подобрал мягкие слова, но и вот он был уверенным. «Тогда кто?» «Можно подумать на семью Саигуса, но на мой взгляд, на методы господина Коити это не похоже». Тацуя не показывал скромности в словах о главе семьи Саигуса, который был схожего с его отцом возраста, потому что его тут не было как собеседника. Но это произвольная догадка, проверить ее нечем, и не остается выбора, кроме как предполагать так. Тацуя протянул Миюки письмо, то есть приглашение. Это значило «прочитаешь?» Миюки слегка помахала головой. «Итак, Анисама, что мы будем делать?» Независимо от того, что было написано в письме, для Миюки это значило только «что Тацуя будет делать?» «Я приму участие в этом собрании», ответил Тацуя без колебаний. «Только ты один?» «Для Миюки будет лучше не появляться там». Причину этого Тацуя не объяснил. «Я поняла». Миюки также не просила объяснений. Вместо нее Минами своим издачным лицом просила объяснить. «Встреча начнется в следующее воскресенье в 9 часов. Место проведения – филиал Канто Магической Ассоциации. В этот день Миюки останется дома. Минами, останешься эскортом Миюки. Полагаюсь на тебя». «Слушаюсь». Тем не менее, возражений на приказу Тацуи не было. Миюки и Минами ответили синхронно.